Они не штукатуры, они не хлебороны, они хоккеисты, сиськи долбоёбы, они забирают фанатов стадионы, они идиоты, они чемпионы, в смирительных пижамах все они одеты, их главное отличие — белые билеты. Сиськи играют в хоккей. Соперников рубают на мелкие куски, мощные удары рассекают лед, немощный противник в судорогах срёт, игроков хуячат от холодный пол, клюшкой по ебалу штанга гол. Победить любой ценою, и всего не надо. Правила и шалость маньякам не видно. Мы сборная команда четвертого дурдома. Правила и судьи, хуй забей, шайбой по ебалу, бей, бей, бей. В хоккей играют настоящие маньяки, психи играют в хоккей.